Напевая простенький мотивчик, я размялся, постирал и развешал на кустах грязное белье, а затем принялся гулять по берегу в поисках рыбы. Чисто теоретически, у меня была возможность прибить какую-нибудь щуку магическим копьем, но для этого ее требовалось найти, а это даже на взгляд абсолютного дилетанта казалось чертовски трудным делом. С другой стороны, хотя никаких подходящих к случаю заклинаний я не знал, текущий уровень моих умений позволял сконструировать нужную вундервафлю буквально на коленке и очень быстро. Оставалось решить, чем именно добывать вожделенных щук. Шуметь на всю округу мне не хотелось, а тратить много сил было бы не слишком рационально. Стоп, а если? Так и не закончив фразу, я остановился, расставил в стороны руки, после чего отправил прямо вглубь озера поток энергетического ветра. Заклинание сожрало непривычно много сил, меня накрыло волной тошнотворной слабости, однако результат того стоил. Спустя 20 или 30 секунд возле берега начала всплывать рыбная мелочь, среди которой оказался упитанный желтый линь. Я залез в тину, кое-как перебросил скользкую добычу на берег, после чего облегченно рассмеялся. Вопрос с пропитанием решился сам собой. Значит, живем. Первую щуку удалось выловить лишь спустя 3 дня, когда я полностью освоился на новом месте жительства, окружил свой шалаш более-менее надежной изгородью и даже выкопал небольшую заводь для хранения оглушенной рыбы. Поимка увесистой пятнистой хищницы ознаменовала начало следующего этапа моего отшельничества. Отправив добычу коптиться в дыму костра и убедившись, что накопленных запасов еды хватит как минимум на неделю, я временно завязал с рыбалкой, перестал облагораживать жилище и сконцентрировался на тренировках. Ножик исправно поглощал переработанную энергию, темпы его восстановления казались вполне приемлемыми, но прямо сейчас важнее было совсем другое. Из-за специфики техногенного мира привычные заклинания требовали чертову уйму ресурсов, в процессе их создания мне приходилось очень сильно напрягаться, а это открывало широкие возможности для развития. В частности, до меня быстро дошло, что эффективнее всего резервы тратятся во время использования магического ветра. Работая с ним, я мог часами торчать на одном и том же месте, не рискуя попасться на глаза случайному туристу и спокойно контролируя расход сил. Связанных с телепортацией шоковых перегрузок тут не возникало, но организм все равно испытывал серьезный дискомфорт и был вынужден оперативно на него реагировать. Именно это от него и требовалось. Какое-то время прогресс упорно топтался на одном месте, но примерно через 2 суток мне удалось таки добиться вменяемого результата, подтянув отвечавший за энергоемкость навык до следующей ступени. Это оказалось самым лучшим подтверждением того, что выбранный мною курс является абсолютно верным. Значит, продолжим. Совершенно одинаковые дни незаметно сменяли друг друга, капризный артефакт вновь начал транслировать отголоски щенячьих эмоций, однако это не стало каким-то особенным поводом для радости. Я все чаще ловил себя на мысли, что покидать этот дикий уголок мне абсолютно не хочется. Спокойный отдых вдали от людской суеты благотворно влиял на нервы, тоска по родственникам постепенно уступила место тихому умиротворению, тренировки исправно давали свои плоды, менять что-либо в налаженном графике категорически не хотелось. А затем пришли самые первые осенние заморозки, мгновенно вернувшие меня к суровой реальности. «Хреново», – пробормотал я, высунувшись из шалаша и рассматривая накрывший все вокруг иней. «Хреново, блин». Опровергнуть это глубокомысленное замечание было нечем. У меня с самого начала не вызывало сомнений, что переждать зиму под какой-нибудь елкой не получится, а искать новое убежище в более теплых краях я принципиально не собирался. Одного тесного контакта с представителями современного общества вполне хватило для того, чтобы отказаться от дальнейших попыток интеграции. Соответственно, пришла пора отправиться куда-нибудь еще. За минувшие недели я успел неплохо разобраться в собственных мыслях и чувствах, после чего сделал вполне однозначный вывод. Больше всего на свете мне хотелось осесть в каком-нибудь тихом уголке относительно цивилизованного мира и хотя бы на пару лет забыть о богах, демонах, фантомах, войнах, смертях и прочем дерьме, неотступно преследовавшим меня с самого начала службы в качестве проводника душ. Кое-какой запас драгоценностей на этот случай я сохранил, грабить ближайший ювелирный магазин ради будущего процветания не требовалось, однако весь мой опыт говорил о том, что в реалиях магического средневековья добиться действительно беззаботной жизни будет чертовски трудно. Слишком уж интересной являлась фигура молодого обеспеченного волшебника, чтобы ее оставили в покое разбойники, лорды, маги, короли и прочий амбициозный сброд. Значит, мне с самого начала требовалось задекларировать принадлежность к некой глобальной силе, способной при необходимости тут же вступиться за своего адепта. Все пути ведут в Рим. Мысль о том, что для будущего спокойствия придется заняться воскрешением Локарсис, не породила никаких эмоций. У меня было достаточно времени для того, чтобы многократно все обдумать, проработать различные варианты действий и смириться с неизбежностью. Другое дело, что прямо сейчас телепортироваться с Земли я все еще не хотел. День или два. Соблюдать обозначенные сроки не было никакой жизненной необходимости. Я очень быстро начал склоняться к тому, чтобы зависнуть возле озера еще на недельку. Однако следующим же вечером произошло событие, подтолкнувшее меня к активным действиям. Рядом с облюбованной мною отмелью появился рыбак. Бесшумно плывущая по водной глади лодка долгое время не привлекала моего внимания, а когда я все-таки засек приближающийся силуэт, то убегать в лес и прятаться уже не имело никакого смысла. Пришлось вымученно улыбнуться таращившемуся на меня мужику, а затем дружелюбно помахать рукой. «Хорошего дня, и тебе того же», — ответил рыбак, замедляя свой аппарат, но не торопясь подводить его к берегу. «Турист, что ли? Я бы с радостью наплел какой-нибудь бред про одиночный поход, но следы моей жизнедеятельности буквально бросались в глаза. Вырубленный подлесок, просматривавшийся сквозь кусты и изгородь, яма для рыбы, мусор. Да нет, решил просто дикарем пожить. Тут ведь не заповедник, нет. Ну вот, хорошее местечко, рыбное. А удочки где?» Настороженно поинтересовался собеседник. «Сетями ловить нельзя. Я вообще копьем промышляю. Ради спортивного интереса. Помощь не нужна, может, лекарство?» «Нет-нет, все в порядке. Опыт есть. Ну смотри, если что, мы с того края живем. Только близко сразу не подходи, собаки злые. Да я привычный, говорю же, не беспокойтесь. Ладно, как скажешь, я поплыву тогда. Конечно, счастливого пути. И тебе счастливо». Разговор прошел откровенно дерьмово, подозрения у мужика совершенно точно возникли, а спустя 5 минут я получил этому самое прямое доказательство. Только что весьма целеустремленно направлявшийся куда-то рыбак почему-то развернул свою посудину и двинулся обратно, при этом старательно держась противоположной стороны водоема. Ну да, ну да. Сборы оказались недолгими. Я запихнул в рюкзак лишнюю одежду, тушку копченого линя и топор, прицепил к поясу валявшийся без дела меч, после чего вышел на берег, чтобы в самый последний раз насладиться полюбившимся пейзажем. Торопиться было некуда. Отправленным за мной беспилотником предстояло одолеть не меньше 20-30 километров, так что парочка лишних минут в моем распоряжении оставалась. С другой стороны, а имело ли смысл тянуть эту резину, отчаянно цепляясь за ускользающее прошлое, к черту? «Слышишь, друг, мне опять твоя помощь нужна. Все как обычно, не переживай. Готов?» Развернувшееся заклинание с легкостью наполнилось заемной силой, мир дернулся мне навстречу, в глазах потемнело, а затем из сгустившейся вокруг тьмы проступила совсем иная осень, холодная, грязная и дождливая. Глава 5. У меня было несколько вполне адекватных вариантов для перемещения, однако я решил выбрать тот самый мир, где королевство Хельги воевало с рассветной империей. Именно там находился единственный знакомый мне алтарь, через который Локарсис вполне официально собирал энергию. Во время стычки с Ванрисом святыня подверглась частичному разрушению, однако у меня все равно создалось впечатление, что искать связанные с Локарсис вещи нужно именно в Алране. Слишком уж хитрыми оказались противостоявшие мне жрецы, чтобы так просто выкинуть на помойку ценнейшую реликвию. Скорее всего, ее обломки теперь лежали в каком-нибудь укромном местечке, дожидаясь того момента, когда звезды на небе сойдутся в невообразимо чудесный узор, культ старого бога внезапно закончится, а людям потребуются новые идолы. Как говорится, плох тот государственный деятель, который смотрит только на 1 или 2 шага вперед. Я тоже старался глядеть в будущее чуть дальше, чем обычно, поэтому точка моего прибытия располагалась отнюдь не в королевстве, а в империи. Здесь у меня имелась полная свобода действий, здесь я мог совершенно спокойно добывать актуальную информацию, но самое главное, в этих краях было очень просто зарядить нож, обеспечив тем самым возможность мгновенного бегства в соседний мир. А внутренний голос не уставал нашептывать мне, что такая вот предусмотрительность может окупиться старицей. Так, маячившая вдалеке гора недвусмысленно говорила о моей текущей дислокации. Я переместился в окрестности Зеленого холма, рядом с которым несколько месяцев тому назад стартовал мой диверсионный рейд по землям колдунов. До стен города навскидку было около часа ходьбы, однако идти туда я пока что не собирался, в первую очередь из-за отсутствия при себе наличных имперских денег. Для полного комфорта следовало проявить капельку терпения и дождаться встречи с какими-нибудь патрульными. Первые 30 минут я терпеливо бродил по грязной дороге, прислушиваясь к шороху дождевых капель, кутаясь в плащ и проклиная дерьмовую погоду. Затем до меня дошло, что солдаты в этих богом забытых краях могут не появиться вообще никогда. Я еще раз выругался, телепортировался на вершину ближайшего пригорка и начал придирчиво рассматривать местность. К сожалению, северное направление все еще не пользовалось у жителей особой популярностью, дорога оказалась совершенно пустой. Осознав, что выбрал дерьмовое место для засады, я с трудом вызвал в памяти нужную картинку и переместился к западу от города, попав на более оживленный тракт. Здесь тоже никого не оказалось, но в грязи виднелось множество свежих следов от колес, копыт и сапог. Этот путь использовался имперцами на порядок чаще. Вот и отлично. Ожидание все равно затянулось, однако я провел время с пользой, несколько раз телепортировавшись с холма на холм, оценив глубину своих резервов, а также скорость их пополнения. Тренировки не прошли бесследно, сейчас у меня хватало ресурсов уже на 3 коротких прыжка, а темпы сбора природной силы откровенно радовали. Чтобы открыть 4-й портал, нужно было подождать не больше четверти часа. Впрочем, главную роль здесь однозначно играли внешние факторы, а не мои чародейские таланты. В отличие от Земли, этот мир очень щедро делился со мной запасами энергии, не позволяя оставаться на голодном пайке. Закончив тесты, я проверил табличку с характеристиками, после чего довольно хмыкнул. На текущий момент комплекс изученных мною навыков однозначно соответствовал развитию в качестве полноценного волшебника, а каждая новая ступенька все дальше и дальше отодвигала меня от простых смертных. Аскет. Восприимчивость к языкам – 3. Призрачный меч – 3. Улучшенная регенерация – 2. Ночное зрение – 2. Улучшенная регенерация ауры – 4. Восприимчивость к тренировкам – 1. Аура тьмы – 1. Сопротивление болезням – 1. Сопротивление ядам – 2. Непроницаемость ауры – 2. Устойчивость ауры – 2. Маг. Восприимчивость к магии – 8. Контроль магической энергии – 9. Увеличение магического резерва – 17. Медиум. Ментальная восприимчивость – 6. Ментальное сопротивление – 9. Немного полюбовавшись списком полученных умений, я вернулся к дороге, устроился на поваленном дереве, после чего начал размышлять о том, что должно было произойти в этом мире за время моего отсутствия. К сожалению, темпоральные искажения вносили в общую картину изрядное количество путаницы. Если стычка с Ванрисом произошла всего пару месяцев тому назад, то ситуация оставалась примерно такой же, как и раньше, а вот если с момента нашей бесславной ретирады миновало больше года, а, хрен с ним, узнаем. Существовала некоторая вероятность того, что весь север империи давно захвачен королевскими войсками, но это предположение оказалось ложным, когда спустя еще 2 часа на тракте показался отряд вооруженных всадников, их экипировка ничем не напоминала хельгинскую. Передо мной совершенно точно были имперцы, законная, так сказать, цель. Я поднялся с дерева, отряхнул штаны, после чего не спеша двинулся навстречу солдатам. Те отреагировали на мое появление абсолютно спокойно, позволив сократить дистанцию до минимума. Двигавшийся впереди усач лишь в самый последний момент решил проявить капельку раздражения и нетерпеливо дернул головой, приказывая мне убраться на обочину. «Свали с дороги, дай проехать». Вместо ответа я улыбнулся, покладисто кивнул, а затем отправил вперед поток магического ветра. Это умение успело прочно войти в мой арсенал за счет невероятной эффективности и способности в считанные мгновения нейтрализовывать целые отряды врагов. Этот случай не стал исключением. У лошадей тут же начали подламываться ноги, получившие шоковую встряску наездники стали валиться на землю, и передо мной образовалась испуганно ржущая, отчаянно ругающаяся и пытающаяся хоть как-то шевелиться куча мала. Я спокойно обошел дергавшую ногами лошадь, проткнул ножом грудь пытавшегося что-то сказать усача, потом дотянулся до его соседа и двинулся вперед, продолжая собирать кровавую жатву. Лошади быстрее людей отошли от воздействия заклинания, за спиной раздался испуганный стук копыт, но я не обратил внимания на убегавших животных, остановившись над последним из своих противников. Тот испуганно замер, рассматривая меня округлившимися от страха глазами и часто-часто сглатывая слюну. Почему-то это зрелище вызвало у меня острый приступ брезгливости. «С хельгинцами еще воюете? А что?» Я спрашиваю, «С хельгинцами война до сих пор идет? Где сейчас их армия?» «Не знаю, господин, ты не знаешь, идет война или нет?» «Война идет», — мгновенно исправился солдат. «Война идет, господин, но здесь пока никто не воюет, все на юге. Когда уничтожили ваше войско?» «Летом, господин. Что-то серьезное с тех пор случилось?» «Не знаю, господин, честно не знаю». Продолжать допрос не имело смысла, марать нож о шкуру настолько трусливого врага было противно, так что я обошелся коротким росчерком молнии, а затем отправился проверять карманы покойников. Первый кошель нашелся буквально сразу же, я пересыпал в карман пригоршню мелких монет, после чего совершенно неожиданно вспомнил о припрятанном в окрестностях алдозолоте. Череда разнообразных и зачастую шокирующих событий настолько ультимативно стерла из моей памяти тот эпизод, что озарение пришло лишь в тот момент, когда в моих руках снова оказались имперские деньги. Впрочем, корить себя за рассеянность вряд ли стоило, благодаря этому выверту подсознания у меня получилось очень даже неплохо подпитать клинок. Может, оно даже лучше, а, к черту, так и не удосужившись завершить обыск, я вызвал в памяти нужный образ. Пространство дернулось навстречу, тьма сомкнулась и расступилась, а передо мной возник тот самый ручеек, на дне которого был спрятан клад. Чтобы добраться до золота, мне пришлось залезть в воду и серьезно промочить ноги, но в конце концов миссия была успешно завершена. Распихав содержимое захоронки по карманам, я окинул взглядом неприветливые серые холмы, зачем-то хмыкнул и открыл еще один портал. Картинка тут же сменилась, унылые сопки исчезли, а примерно в километре от меня возникли стены очередного поселения. Кажется, этот город назывался Каратой, или как-то очень похоже. Думая о том, насколько проще стало жить благодаря телепортационным навыкам, я пару раз продрался сквозь удачно расположенные заросли шиповника, затем прокатился по грязному мху, а потом, когда моя экипировка окончательно утратила былой лоск и даже модный кожаный рюкзак стал напоминать грубую поделку средневекового подмастерья, направился к воротам. У меня в планах было выставить себя каким-нибудь разведчиком или отбившимся от части солдатом, но дежурившей на входе в город стражи моя легенда оказалась совершенно до лампочки. Часовые просто взяли с меня 3 медяшки, посоветовали не буянить и вести себя хорошо, после чего спокойно вернулись к прерванной беседе. Пришлось кивнуть, оставить заготовленную легенду при себе и двинуться на поиски вменяемого постоялого двора. Благо, опыт проживания в этом городе у меня уже имелся. Хотя ничего вокруг не говорило о недавнем поражении имперской армии, я отметил, что общая атмосфера в городе стала заметно более гнетущей. Возможно, здесь сказывалось не самое приятное время года и надоедливый дождь, но лица жителей выглядели чересчур хмурыми, смеяться и громко разговаривать никто не желал, а скопившийся на улицах мусор казался предвестником скорого упадка. Лично мне хотелось думать, что все происходящее является результатом именно моих действий, а также дальнейших успехов королевской армии. Жить в проигрывающей войну стране наверняка было не очень весело. Чего уставился? Раздраженным тоном поинтересовался болтавшийся около заведения с орложмыха мужик. «Если денег нет, проваливай». «Деньги есть», — отмахнулся я, думая о том, что определенные вещи в этом мире меняться не собираются. «У вас цены те же самые, что и летом, или подскочили, немножко поднялись», — проявил чуть больше дружелюбия охранник, «но не сильно. Значит, схожу до ювелира и вернусь. Не скучай тут. Сходи, сходи». Ходок. Знакомая ювелирная лавка располагалась на прежнем месте, там действовали те же самые порядки, так что спустя 30 минут мне удалось обменять пару хранившихся в магическом кошельке безделушек на стопку полновесных имперских монет и тем самым практически вдвое увеличить свой текущий капитал. Наконец-то ощутив себя действительно состоятельным гражданином, я вернулся к полюбившемуся гостевому дому, царственно кивнул продолжавшему мерзнуть охраннику, а затем уверенно зашел внутрь. «Чего желаете, господин?» Сразу же нарисовался рядом дородный управляющий. «Отдохнуть? Поесть, развлечься, все сразу, но сначала пусть будет хорошая баня, и что-нибудь существенное из еды. Идите за мной». Экономить я не собирался, душа требовала действительно качественного и многогранного отдыха, поэтому следующие 2 суток запомнились мне относительно плохо, Я наслаждался едой и обществом прелестных банщиц, пил изысканные вина и спал на роскошной кровати вместе с теми же самыми банщицами, парился в купели, снова что-то ел, а затем продолжал начатый марафон разврата. Деньги очень быстро закончились, однако это меня не остановило, я попросту совершил еще один визит к ювелиру, после чего возобновил череду развлечений. К сожалению, все хорошие когда-нибудь заканчиваются, как следует отдохнув душой и телом. Я вспомнил о своих главных целях в этом мире, наступил на горло собственным желанием и прекратил затянувшуюся оргию. Правда, уезжать из гостеприимного вертепа все равно не захотел, оставив себе некоторое пространство для будущих приключений. Сегодня никого не присылайте, нужно будет в нормальное состояние прийти. Конечно, господин, тонко улыбнулся выслушавший мое распоряжение управляющий. Но я ведь не могу запретить какой-нибудь одинокой красавице тихонько постучаться к вам в дверь под покровом ночи. Кто же этих шалуней сдержит? Там видно будет. Но пока я точно хочу привести себя в порядок. Конечно, господин, все, как скажете. У моего нежелания общаться с местными путанами имелось железобетонное основание. Ближайшей ночью я собирался отправиться в гости к имперским солдатам, а лишние свидетели в этом деле мне совершенно точно не требовались. Для пользы дела следовало притвориться больным, запросить себе кувшин минеральной водички, а потом крепко-накрепко закрыть дверь и отправить всех на три буквы. С учетом недавних возлияний, такое поведение не могло вызвать особых вопросов. Башка трещит. Пусть кто-нибудь притащит мне холодное молоко, лед и полотенце. Обязательно, господин. Получив желаемое, я заперся в номере, просидел там до позднего вечера, дождался анонсированного управляющим визита очередной девушки, героическим усилием воли отказался от ее услуг, а затем, убедившись, что никто больше не горит желанием постучаться в мою дверь, начал готовиться к вылазке. С теоретической точки зрения все было чертовски просто, от меня требовалось попасть в окрестности Элда, навестить там один из фортов, после чего уничтожить 40-50 солдат, как следует подпитав их душами черный нож. В прошлом такая задача отняла у меня больше месяца жизни, но сейчас, имея возможность беспрепятственно телепортироваться по стране, я рассчитывал справиться максимум за час. И это в очередной раз говорило о том, насколько бесценный навык мне удалось получить от лорда Кравина. Прилетел, пустил всех под нож, улетел то еще дерьмо. Ощущать себя настолько могущественным заклинателем было чуточку страшно, я уже осознал, что проводники душ жили счастливой и беззаботной жизнью лишь до определенного момента, а когда переступали некую грань, то начинали испытывать весьма серьезные трудности. В моем случае такой трудностью оказался восставший из небытия Ванарис. Коллеги наверняка испытывали что-нибудь подобное, о чем, спрашивается, взорвавшийся проводник душ отличается от взорвавшегося колдуна. Я подумал о том, что буду делать в условиях тотальной войны против нескольких магических гильдий, а также двух-трех разозленных богов, затем вспомнил свой опыт противостояния с земной полицией и недовольно поморщился, хотя заклинание телепортации по умолчанию давало своему обладателю огромные логистические бонусы, в случае развязывания полномасштабного конфликта мне все равно пришлось бы сломя голову удирать из этого мира. С другой стороны, в ходе этих размышлений стало гораздо более очевидным то преимущество, которым обладали высокие лорды по сравнению с жителями более отсталых миров. За счет фантастической мобильности любые усилия их врагов были заранее обречены на провал. А еще тут нельзя было не вспомнить о словах магистра Абрацы, который в свое время обмолвился, что при желании вполне может телепортироваться на другой край страны, но ни разу не использовал этот навык в реальной жизни. Закрадывалось подозрение, что полученные мной знания серьезно превосходят любые выкладки здешних мудрецов. То есть, лорд Крайвин выдал мне чуть ли не абсолютное оружие, даже не потрудившись спросить разрешения у совета. Зачем, почему, и вообще, есть ли в моей памяти информация, способная убрать из соответствующих заклинаний бестолковую привязку к личным воспоминаниям, а если она там отсутствует, то не является ли это надоедливое ограничение естественной страховкой от возможных конкурентов? Вопросов было больше, чем ответов, но единственный практический смысл имело только возникшее у меня ранее чувство, как будто мне удалось вплотную подойти к очень-очень опасной границе, за которой скрывается не только бесконечное могущество, но и бесконечно могущественные враги. А поскольку воевать с ними я пока что не собирался, то и вести себя требовалось с максимальной осторожностью. Перед глазами, словно наяву, возникла картинка из давнего полузабытого сна, как я иду сквозь ожесточенную битву, собирая души для своей богини. Перспектива вернуться на службу к Локарсис и развернуться во всю ширь доступных навыков тут же заиграла новыми красками, так что мне пришлось еще раз напомнить себе о стычке с Ванарисом, как ни крути, а умение телепортироваться абсолютно не способствовало победам над действительно сильными противниками, которые могли закрыть к чертовой матери пространство и тем самым перерезать оппоненту все пути для спасительного бегства. А такими грязными приемчиками, между прочим, грешили не только боги, но и драные чародеи какого-то заштатного мирка, вчастую проигрывавшего высоким лордам борьбу за существование. Блин, ладно, хрен с ним, успеется. Решив действовать мудро и аккуратно, я привел в порядок экипировку, погасил стоявшую на столе лампу, а затем улетел в окрестности Элда, появившись на ведущей к северному форту дороге. Здесь было темно и безлюдно, однако гулявший между облетевшими деревьями противный холодный ветер не дал мне в полной мере насладиться одиночеством. Пришлось замотаться в плащ и быстрым шагом отправиться в сторону крепости. Пострадавшая от моего вторжения твердыня никак не изменилась, ворота оказались заперты, на стенах виднелись огоньки от факелов, но в целом признаков жизни там не наблюдалось. Само собой, часовые где-то прятались, однако снаружи их видно не было, и это заметно облегчало мою задачу. Карабкаться по стенам ради вторжения на вражескую территорию мне больше не требовалось, однако я не стал форсировать события, полностью восстановил резервы и лишь после этого совершил телепортацию, появившись на крыше одной из башенок. Раньше там обязательно торчал какой-нибудь солдат, но времена изменились и меня встретили только большие деревянные ящики вперемешку с валявшимися у парапета копьями. Прикрывать оружие от непогоды никто не стал, вид заброшенной площадки вызывал некоторое удивление, однако у меня хватало других дел, чтобы зацикливать на этом свое внимание. Аккуратно высунув голову из-за кирпичей, окинув внимательным взглядом пустынный двор и не увидев там ничего подозрительного, я попытался вспомнить внутреннее пространство ближайшей казармы, кое-как нашел в памяти нужную картинку и сделал следующий прыжок. Моя стратегия подразумевала определенный риск. Из-за двух перемещений подряд я оказался не слишком-то готов к магическому бою, но все обошлось, света в бараке почти не было, а доносившийся до моих ушей многоголосый храп говорил о том, что непосредственная угроза отсутствует. Раньше в подобных условиях мне пришлось бы израсходовать как минимум час на осторожные маневры, но сейчас все изменилось. Наплевав на осторожность, я подошел к ближайшей кровати, пробил ножом ребра спавшего там солдата, а затем спокойно двинулся между рядами коек, собирая кровавый урожай. Артефакт тихо радовался поступающим душам, кожа умирающих озарялась приятным розовым светом, но тревогу никто не поднимал, создавалось впечатление, что имперцы успели забыть про устроенную мной резню и даже не попытались организовать должность постоянного дежурного. Хотя любой вменяемый командир поступил бы именно так. Закончив с одной казармой, я дождался восстановления резервов, совершил прыжок в соседнее здание и собрал там еще пару десятков жизней. Гаденький внутренний голос не преминул напомнить, что когда-то давно подобные вещи вызывали у меня тошноту, омерзение и раскаяние, но тратить время на внутренние споры мне совершенно не хотелось. Проигнорировав не вовремя очнувшуюся совесть, я мысленно обратился к ножу, ощутил благодарный отклик, после чего счел свою задачу выполненной и перенесся обратно в гостиничный номер. Все случилось именно так, как и должно было случиться. Порталы обеспечили беспрепятственное проникновение в стан противников и безболезненное отступление. Черный клинок чисто и бесшумно сделал основную работу, а его резервы восстановились до приемлемых значений. Теперь в случае необходимости я мог удрать не только на другой конец страны, но и в соседний мир. Отлично так. Подготовительный этап неожиданно завершился, торчать в империи было уже незачем, однако торопиться и покидать уютное гнездышко раньше времени тоже не имело смысла. Я перекусил остатками ужина, потом завалился в кровать, а следующим утром, как следует выспавшись и освежившись под кустарным средневековым душем, вновь отправился к ювелиру. На этот раз у меня была совершенно конкретная цель, мне требовались монеты королевства, и я готов был отдать за них одно из припрятанных ожерелий. «Хельгинские монеты», — уточнил разговаривавший со мной подмастерье. «Это редкость, они сейчас дорого стоят». «Ага, конечно, говори нормальную цену в золоте», — Потом считай на хельгинские деньги, вот и все. Если хельгинок нет или жадность мозги туманит, то я спокойно валдосмотаюсь, мне не к спеху. Здесь камней много, цена сложная. Хозяин нужен. Ну так зови хозяина, пока я не ушел. Хорошо, сейчас. С выбравшимся из какой-то дальней подсобки владельцем мастерской разговор быстро перешел на деловые рельсы, уяснив, что гость вовсе не против заплатить вменяемую маржу. Ювелир придирчиво рассмотрел ожерелье через квадратное увеличительное стекло, затем взвесил его на изящных весах, поскреб одним из камней стеклянную пластинку, после чего с некоторым сомнением озвучил итоговую сумму. Я мгновенно увеличил ее вдвое, мы еще минут пять с наслаждением торговались, после чего сделка все же состоялась. Ювелир забрал эксклюзивную побрякушку, а мне достался большой кошель с хельгинскими монетами. По уму, их следовало бы пересчитать, но мелочиться я не стал и отправился домой, будучи абсолютно удовлетворенным жизнью. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мне следовало попасть в Аларан, минуя посты городской стражи. Среди доблестных блюстителей порядка наверняка хватало тех, кто запомнил апостола Великой Лакарсис в лицо. Помня об этом, я купил у ближайшего торговца кожаную бандану, спрятал под ней волосы, а затем вернулся в номер, собрал рюкзак и крепко задумался. Время для телепортации было чертовски удобным. Прямо сейчас в столице королевства только-только зарождалось утро и горожане еще не успели переполнить улицы. С официальной точки зрения никаких правонарушений за мной не числилось, в розыске я не значился, а титул у меня никто не отнимал, то есть визит в город являлся абсолютно законным даже с учетом уклонения от выплаты входной пошлины. Я все еще оставался героем этой страны и мог рассчитывать на соответствующие отношения. Причин отказываться от разработанного еще на земле плана не наблюдалось. Ладно, глянем. Пространство расступилось, а затем послушно выпустило меня в темном переулке, расположенном неподалеку от столичной резиденции магистра Абрацы. Я покрутил головой, сориентировался на местности, после чего не спеша двинулся по направлению к менее зажиточным кварталам. Небо уже посветлело, первые жители начали выходить из своих домов, так что моя фигура не привлекла абсолютно никакого внимания. Не спеша пройдя по нескольким сонным улицам, я вышел на один из главных проспектов, свернул к первой попавшейся на глаза таверне и уверенно зашел внутрь темного и неприветливого зала. «Есть кто живой? Сейчас!» — послышался из-за стены приглушенный женский голос. «Сейчас подойду». Я дисциплинированно дождался появления местной администраторши, вежливо улыбнулся и наклонил голову. «Хорошего дня! Комната найдется, а еще поесть бы как следует. Только приехали», — поинтересовалась сонная и растрепанная девушка, тщетно пытаясь удержаться от зевка. «Вы рано, господин, так уж вышло. Так что у вас насчет комнат? Вам подороже, подешевле? Денег у меня хватало, но я все равно выбрал достаточно скромный и тесный номер, идеально соответствовавший запросам бережливого путешественника. Без возражений заплатил сразу за 3 дня, попросил собеседницу сделать хороший завтрак, после чего отнес рюкзак в доставшуюся мне комнату и спустился обратно, оккупировав маленький столик рядом с окном. «Пить что-нибудь будете?» — поинтересовалась гремевшая посудой девушка. «Есть вишневый компот». «Давай компот», — согласился я, следя за проходившими мимо таверны людьми. «Как тут у вас дела? Давно в столице не был, все по северу мотался. Мы от колдунов отбились», — гордо сообщила моя новая знакомая. «Говорят, страшная битва получилась. Это я знаю. А потом, да как-то все хорошо стало. Живем вот, работаем. А с храмом что? Слышал, там у жрецов какие-то мутные дела творились. Так разобрались они быстро, господин. Не поделили чего-то, дальше замирились, все как у людей. Ясно. То, что никто из представителей правящей элиты не захочет устраивать глобальных разборок в честь пришлого апостола, было очевидно. Тем не менее, на душе все равно поселилась какая-то детская обида. Все же мы с Лакарсис действительно спасли этих говнюков, вытащив их из очень глубокой задницы, и теперь получили абсолютное забвение вместо благодарности. «А вы по каким делам в Аларан приехали?» — решила поддержать беседу администраторша. «Торговать будете?» «Да нет, сейчас в черном замке работы по горло. Буду искать желающих туда уехать. 5 дней назад к вам большой караван ушел, очень большой. Там одним караваном не обойдешься. Эти сволочи хорошо постарались». «Тоже верно, господин. Я сейчас все принесу». В течение следующего часа я неспешно пил компот, наслаждался отличной яичницей с тонкими кружочками колбасы и жареным луком, а также перебрасывался редкими фразами с хлопотавшей за стойкой девушкой. Потом со второго этажа спустились два дородных мужика, на помощь первой работнице явилась вторая, и таверна переключилась в свой обычный режим совмещенного с гостиницей кабака. Откуда-то возник деловитый мальчуган с метлой. С улицы зашли еще двое мужчин, и моя персона стала никому не интересна. Осознав, что наступило время деловой активности, я расплатился за еду, вышел за дверь, после чего отправился куда глаза глядят, пытаясь обнаружить более-менее нормального портного. Таковые совершенно точно имелись неподалеку от центральной площади, но идти туда все еще было рано, а в более скромных районах выбор оказался чрезвычайно скудным. Большинство попадавшихся на моем пути лавок не вызывали никакого доверия, хотя встречались и приятные исключения. «Слушаю вас, господин», — вежливо улыбнулась симпатичная пожилая женщина, когда я переступил порог ее магазинчика. «Нужна хорошая одежда? Хорошего дня. Мне во дворец нужно будет сходить. Ищу что-нибудь достойное и готовое. Времени совсем нет. Мы только под заказ делаем», — расстроилась собеседница. «Это вам в кварталы лордов надо». «Да куда уж, ладно, понял». Следующие две попытки закончились столь же плачевно. Я осознал текущий расклад, мысленно плюнул и двинулся туда, куда и следовало идти с самого начала, в самую фешенебельную часть столицы. «Приятного дня, уважаемый», — изогнулся в грациозном поклоне управляющий приглянувшейся мне лавки. «Следует ли мне позвать мастерарица, и вам приятного дня?» «Мастера звать не надо, у меня срочная покупка. Нужен хороший костюм для визита во дворец. Очень хороший, но не такой дорогой, как у короля или его лордов». «Все понял, уважаемый», — охотно кивнул администратор. «Прошу вас, идите за мной». Сервис этого заведения оказался выше всяких похвал. Меня напоили ароматным травяным отваром, сняли мерки, а затем начали показывать готовую одежду. Часть из предложенного я забраковывал сразу, что-то примерял на себя и в конце концов довольно быстро нашел то, что показалось мне идеальным: приятный осенний костюм, сшитый из темно-коричневой замши, украшенный бордовыми вставками и простроченный золотой нитью. Поблескивавшая нитка давала ощущение достатка, спокойные тона отлично соответствовали моим намерениям, а общее качество вполне годилось для прогулок по дворцу. Там иногда встречались и гораздо более дешевые наряды. «Сколько?» «25 золотых, уважаемый». Цена показалась мне чересчур завышенной, однако я тут же учел наценку за сервис, репутацию неизвестного мне мастера и прочие связанные этим вещи. Торговаться не хотелось. «Сейчас, Голли, принеси уважаемому господину хорошую сумку», — повысил голос администратор, увидев в моих руках золотые монеты. «Не заставляй благородного лорда ждать». То, что я одним махом превратился из уважаемого посетителя в господина, а также благородного лорда, выглядело чуточку смешно, однако я уже вспомнил местную систему уважительных обращений и лишь сдержанно кивнул, а затем положил на столик еще две монеты, в качестве благодарности за прекрасную работу. «Огромное спасибо, господин лорд», — склонился в глубоком поклоне управляющий. «Требуется ли вам что-нибудь еще?» «Пока нет, но я запомню это место. Всегда будем рады вас видеть. Вот, прошу». Я забрал туго набитую сумку, вежливо улыбнулся, после чего вышел за дверь и направился к облюбованной таверне, думая о том, какой приятной могла бы стать моя жизнь в этом городе. Титул апостола, связи в обществе, любимая девушка, любовь простого народа, деньги — и всего этого меня лишил один единственный человек. Тот, который ничего не смог сделать для защиты родного королевства, но зато оказался гораздо более опытным в искусстве подковерных интриг. Сволочь. Перед глазами возникло милое личико Алиши, его сменило воспоминание о лежащей на кровати голове Саллы, и я ощутил, как из глубин души начала подниматься волна черной ненависти. В этом мире у меня осталось слишком много незавершенных дел. Слишком много. Наверное, именно поэтому искать связанную с Лакарсис реликвию я решил именно здесь, а не на просторах более спокойного и тихого Шазера. Ничего, совместим приятное с полезным. Весь остаток дня я провел в своем номере, выбираясь из него только для того, чтобы чего-нибудь перекусить и сходить в туалет. Ближе к вечеру меня сморил крепкий сон, выбраться из него удалось только глубокой ночью, однако незапланированный отдых сыграл мне только на руку. Покинув кровать и убедившись, что за окном действительно царит уютная дождливая тьма, я проверил экипировку, собрался с духом, а затем перенесся прямо в молельный зал главного столичного храма. Проникновение в жилище Ванариса было весьма рискованной авантюрой, однако мой расчет полностью оправдался, так как Лакарсис меня уже не сопровождала. Спящий бог отнесся к вторжению индифферентно и не предпринял никаких ответных действий. Я спокойно вышел в центр помещения, осмотрелся, а затем слегка недоуменно пожал плечами. Если моя покровительница первым делом изменила внутреннее убранство здания, то наш противник абсолютно проигнорировал этот момент, оставив все как есть. Исчез только прежний алтарь, на месте которого теперь красовался покрытый незатейливой резьбой мраморный куб. Вокруг нового жертвенника просматривалась легкая магическая дымка, но она не шла ни в какое сравнение с тем, что я видел на родине Лакарсис. Местный божок предпочитал сидеть где-то далеко, выставив на всеобщее обозрение лишь маленький отросток своей силы. Демонстративная пассивность главного врага несказанно радовала, однако сейчас требовалось думать о более приземленных вещах. Я по широкой дуге обошел алтарь, проверил хозяйственные помещения, а затем отправился на второй этаж. Все шло по вполне обычному сценарию, первые найденные мною жрецы распрощались с жизнью тихо и мирно, а затем меня посетила весьма рациональная, однако чертовски несвоевременная мысль. Я сообразил, что при всем своем магическом величии так и не озаботился создать какое-нибудь простенькое заклинание для поиска чужих аур. Это вызвало некоторую заминку, но проводить эксперименты в логове врагов мне было как-то не с руки, так что уже через минуту чистка возобновилась. Использование замка в храме явно считалось моветоном. Уставшие от сбора пожертвований священнослужители спали как невинные младенцы, так что убивать их не составляло никакого труда. Время от времени при виде совсем юных неофитов где-то глубоко внутри меня шевелилось ленивое отвращение к своим действиям, но мне тут же вспоминались закатившиеся глаза Саллы и совесть послушно отступала. Действуя как запрограммированный механизм, я спокойно вырезал все поголовья жрецов, поднялся на верхний этаж, а затем распахнул двери пентхауса. Ракоцца в непринужденной позе лежал на кровати, сладко похрапывал и производил впечатление абсолютно удовлетворенного жизнью человека. Толпы обнаженных любовниц рядом с ним не было, но их с успехом заменяла целая батарея винных бутылок, а несколько здоровенных подносов с разнообразными деликатесами органично дополняли картину, провоцируя у стороннего наблюдателя легкие приступы зависти. Помнится, у меня никогда не было возможности организовывать настолько роскошные пиршества. Немного поколебавшись, я убрал нож за пояс, достал меч и аккуратно прижал его холодное лезвие к морщинистой шее. Храп тут же оборвался. «Доброй ночи, уважаемый. Помнишь меня?» Вспыхнувший над моей ладонью фаербол осветил пространство комнаты, разбросал вокруг нас веселые оранжевые блики, а затем отразился в широко раскрытых глазах старика. Надо отдать ему должное. Мгновенно проснувшись, он столь же мгновенно оценил ситуацию и замер, не предпринимая никаких действий. «Помнишь?» «Помню», — мрачно ответил Ракоцца, все так же сохраняя неподвижность. «Лорд Максим, у вас отличная память. Лорда и леди Скарца вы тоже помните?» На этот раз жрец ничего не ответил, упрямо стиснув зубы. Чувствовалось, что он уже все отлично понял и собирается до конца сохранять свое лицо. «Ты умрешь», — будничным тоном произнес я, легонько двигая мечом и оставляя на шее своего заклятого врага неприятную царапину. «Но у тебя есть выбор. Внимательно слушаю. Лакарсис нужен ее алтарь. Если расскажешь, куда вы его дели, все закончится легко и безболезненно. Если нет, я медленно сожгу тебе ноги, вырежу глаза, после чего скормлю душу богине. И поверь, сделаю это все с громадным удовольствием. Выбирай. Пытки ни к чему не приведут», — вяло шевельнул рукой жрец. «Мне слишком много лет, чтобы их бояться. Жалкая угроза, прихвостень демона. Как скажешь, у тебя есть дети, родственники. Сегодня я убил всех, кто жил в этом клоповнике, но всегда можно сделать еще один шаг. Сам же знаешь, как плохо работает стража в этом гнилом королевстве. Тебе не позволит. Все твои люди мертвы», — повторил я, с удовлетворением наблюдая за разгорающейся в глазах старика злостью. «Охранники, прислужники, даже уборщицы. Полагаешь, доблестная стража меня найдет?» Судя по выражению лица моего оппонента, иллюзий относительно работы городских стражников он не питал, однако выдавать место хранения обломков алтаря ему тоже не хотелось. В принципе, ничего удивительного в этом не было. Мы уничтожили проклятый камень, от него ничего не осталось, даже маленького обломка. «Врешь ведь, если верить эмоциям Ракоцца, Тот действительно врал, это ощущалось настолько четко, что мне даже стало смешно. Однако наряду со враньем в чувствах жреца все сильнее разгоралась отчаянная надежда. А еще там было тщательно скрываемое злорадство. «Бога своего зовешь?» «Да», старик испуганно вздрогнул, и я понял, что угодил прямо в яблочко. У врага был только один шанс на спасение, и он активно пытался им воспользоваться. «Печально, но ты сам выбрал этот путь. Заткнись, тварь», — неожиданно твердым голосом произнес жрец. «Твои угрозы смешны, ты сдохнешь». Желание как следует выговориться и унизить оппонента сыграло злую шутку с нами обоими. Сначала я потратил чересчур много времени, наслаждаясь беспомощностью собеседника и собственным превосходством, а затем уже ракоцца повторил мою ошибку, достучавшись таки до покровителя, но не воспользовавшись его силой немедленно. Короткий тычок мечом не принес никакого результата, лезвие попросту соскользнуло с шеи старика, тот радостно засмеялся, однако я успел сориентироваться, выхватил нож и нанес еще один удар. Послышался тихий хруст, острие клинка столкнулось с прикрывшим ракоцца иллюзорным щитом, по моим мышцам разошлась волна тягучей боли, рукоятка артефакта вспыхнула огнем. Одно нестерпимо долгое мгновение шло безмолвное противоборство стоявших за нами сил, потом я уловил отголоски чужого раздражения, и черный клинок буквально провалился жрецу в грудь, как будто ввязавшийся в очередную схватку бог оценил уровень противодействия, решил не тратить силы на защиту своей марионетки и бросил ее на произвол судьбы. С губ старика сорвался короткий хриплый вопль, тело озарилось приятным внутренним светом, а потом все закончилось. «Ай, твою мать!» Раскаленный нож свалился мне под ноги, я как можно скорее засунул обожженную руку в находившийся рядом бассейн, после чего снова выругался, на этот раз облегченно. Вылазка прошла не совсем по плану, желание насладиться последними мгновениями жизни давнего врага чуть не обернулось фатальными неприятностями для меня самого, однако в итоге все получилось не так уж плохо, ракоцца сдох. Я каким-то чудом избежал прямого контакта с Ванрисом, а полученная информация с лихвой компенсировала боль от проступивших на ладони волдырей. Кусочки разрушенного алтаря до сих пор существовали в природе, их наверняка можно было отыскать, а все остальное уже не играло никакой роли. Остудив руку, я подобрал нож, с некоторой тревогой изучил образовавшиеся на черном металле потеки, но затем рассудил, что гибель старика является наглядным доказательством исправности артефакта, и убрал его в магическое хранилище. После чего взял меч и одним ударом обезглавил валявшееся на кровати тело. Издеваться над трупом меня никто не заставлял, однако я чувствовал внутреннюю необходимость провести определенные параллели между смертью главного жреца и гибелью моей наложницы. Даже не ради мести, а ради того, чтобы обитавшие во дворце благородные лорды как следует подумали, прежде чем вновь затевать со мной грызню. Не ждал, да, сволочь. В храме по-прежнему царил могильный покой, так что никто не помешал мне спуститься в главный зал и водрузить голову ракоцца на жертвенник. Думаю, Ванрис не слишком-то обрадовался такому самоуправству, но после недавней стычки мне уже было море по колено. Насладившись видом получившейся картины и по достоинству оценив тонкие ниточки, стекавшие по алтарю крови, я неспешно прогулялся между колоннами, полюбовался новенькими витражами, а затем открыл портал и улетел в таверну. Перед запланированным визитом во дворец требовалось хорошенько отдохнуть. Глава 6. Самым интересным вариантом дальнейшего развития событий лично для меня являлось полноценное возвращение в светскую жизнь королевства Хельги. До текущего момента этому очень сильно мешал ракоцца, но смерть главного жреца и его ближайших соратников открывала передо мной шикарные перспективы. Устранив активную оппозицию, я мог резко сбавить обороты, согласиться на какую-нибудь номинальную должность, а то и вовсе уехать в другой город, тем самым заключив негласное мирное соглашение с правящей элитой и надолго выйдя из сферы ее интересов. К сожалению, прямо сейчас реализовать подобный сценарий мешало отсутствие связанного с Локарсис алтаря. Без реальной поддержки богини любые мои планы становились откровенно туманными. В чертовом средневековье требовалось либо время от времени демонстрировать силу, либо соглашаться на роль бесправного крестьянина, а то и вовсе умирать. Чтобы найти реликвию, требовалось окончательно развязать себе руки. И хотя убийство ракоцца уже дало мне определенную фору, ее следовало как можно быстрее трансформировать в укрепление собственного авторитета. Именно ради этого я и собирался посетить дворец. «Хорошего дня, господин», — поприветствовала меня возившаяся с посудой администраторша. «Будете завтракать?» «Нет, хотя ладно, давай, яичницу какую-нибудь». «Хорошо, сейчас все сделаю, господин». За окном таверны уже начали бродить люди, небо окрасилось в приятную синеву, однако времени у меня еще хватало, судя по моим воспоминаниям, все должны были некоторое время игнорировать запертый изнутри храм, а его принудительное открытие могло случиться только ближе к полудню. Само собой, всегда имелся шанс, что какой-нибудь послушник проберется внутрь на пару часов раньше определенного мною срока и создаст ненужный ажиотаж, но даже в этом случае я мог позволить себе чуточку перекусить. Гораздо большей проблемой являлось то, что схлестнувшийся с Ванрисом артефакт вновь перешел в режим молчаливого ожидания, тем самым лишив меня возможности удрать в соседний мир. По идее, настолько радикальные телодвижения сейчас и не требовались, однако чувствовать себя запертым в этой реальности было чуточку неуютно. А тратить несколько дней на подпитку капризного клинка я уже не мог, после уничтожения целой толпы жрецов действовать следовало решительно и быстро. «Ваша яичница, господин, компот будете? Давай». Расправляясь с завтраком, я думал о том, насколько проще оказалась бы моя жизнь в том случае, если бы Ракоццо поддался на угрозы и сообщил, где находятся обломки алтаря. Владея этой информацией, я мог спокойно перебить наиболее значимых служителей культа Ванриса, разыскать и уничтожить того старика, который организовал мое изгнание, без лишней суеты воскресить богиню, а потом вернуться во дворец и заняться продвижением новой религии либо же окунуться в праздную жизнь абсолютно ничем не занимающегося лорда. Путешествия, тренировки, занятия в академии. Наверное, с моральной точки зрения мои рассуждения о тотальной войне со жрецами были очень далеки от золотых стандартов цивилизованного общества, но в рамках дремучего средневековья они казались мне чертовски уместными. Прошлый визит в Аларан очень наглядно показал всю ожесточенность местной грызни за власть. Война с колдунами позволила сделать вывод о нравах целого континента, а опыт других миров недвусмысленно намекал, что именно так и следовало вести себя с различного рода аристократами. Позиция силы открывала двери и способствовала успеху, позиция слабости вела к поражениям и забвению. «Что-нибудь еще, господин?» «Нет, спасибо». Я расплатился, встал из-за стола, одернул свой парадный костюм, после чего вышел на улицу и решительно двинулся в сторону дворца. Дальнейшая часть моего плана основывалась на махровой импровизации, но я искренне верил, что еще не утратил остатки лощеного пафоса, присущего здешним лордам. Первую остановку пришлось сделать в одной из парикмахерских, где пожилой мастер аккуратно сбрил отросшую у меня бороду и укоротил волосы до приличной длины. После завершения этой процедуры выбравшаяся из подсобки шустрая конопатая девчушка начала возиться с укладкой, а еще минут через 10 гордо протянула мне зеркало, позволяя рассмотреть итог совместной работы. Тот оказался вполне приемлемым. Благодарю. Мимолетный эпизод тут же выветрился из моей памяти, уступив место более актуальным мыслям. Я не спеша добрался до главной площади, обогнул толпу явно готовившихся к какой-то ярмарке торговцев, а потом взял курс на маячившую вдалеке сторожку, через которую на территорию дворца попадали различные чиновники и прочие аристократы. Сначала дежурившие у входа гвардейцы не обращали на меня особого внимания, однако затем случился момент узнавания, элитные бойцы, которым по долгу службы приходилось помнить в лицо всех местных лордов, удивленно округлили глаза, а затем дисциплинированно разошлись в стороны. «Доброго дня, лорд-апостол, вам тоже. Не знаете, лорд Бакра сейчас во дворце, никуда не уезжал, должен быть во дворце, лорд-апостол». «Хорошо, спасибо». Миновав караулку и поймав на себе еще несколько ошарашенных взглядов, я почувствовал громадное облегчение, несмотря ни на что, мой статус пока что никто не отменил. Жрецы явно удовлетворились победой над конкурентом и занялись восстановлением пошатнувшейся религии. Король наверняка вздохнул с облегчением и выбросил связанные со мной события из головы, а все остальные приняли мою внезапную отставку как должное. Во всяком случае, такое развитие событий казалось наиболее вероятным. Я учтиво поздоровался с каким-то аристократом, поднялся по главной лестнице и оказался внутри дворца. Здесь все осталось по-прежнему, меня встретили широкие коридоры, торопливо снующие между комнатами слуги, озабоченные государственными проблемами чиновники, а также оберегавшие внутренний порядок гвардейцы. «Лорд-апостол, хорошего дня», — кивнул я, притормаживая возле очередного поста. «Лорд Бакра у себя?» «Конечно, лорд-апостол. Тормозить меня или задавать какие-нибудь вопросы никто не пытался, так что дорога до кабинета местного управляющего заняла всего пару минут. Оказавшись рядом с хорошо знакомой дверью, я вежливо кивнул стоявшим перед ней часовым, после чего вопросительно дернул бровью. «Занят, посетителей нет, лорд-апостол. Доложить о вашем визите, сделайте одолжение». Гвардеец скрылся за дверью, пробыл за ней около минуты, после чего вышел обратно и сделал широкий приглашающий жест. «Лорд Бакра готов вас принять». «Отлично. Убранство кабинета ни капли не изменилось со времен моего последнего визита. Вставший меня поприветствовать аристократ казался все таким же добродушным и довольным жизнью. Однако атмосфера нашей встречи стала абсолютно иной. Теперь я смотрел на высокопоставленного управляющего как на обычного мелкого клерка, а в его эмоциях читалась откровенная растерянность, граничившая с легким страхом. Правда, все это тщательно скрывалось за широкой улыбкой. «Рад снова вас видеть, лорд Максим. Садитесь, прошу вас. Я тоже очень рад. Как у вас дела? Все хорошо, вроде бы», — пожал плечами аристократ, направляясь к шкафу. «Будете вино? Не помешает. Есть какие-нибудь интересные новости?» «Смотря что считать интересным», — осторожно произнес собеседник, доставая с полки тяжелую пыльную бутылку. «А что случилось с вами, лорд Максим? До меня доходили разные слухи, но я отказывался им верить. Даже так, интересно, что же это были за слухи такие? Ну там про демонов говорили, не очень понятные вещи. К демонам слетать тоже пришлось», я лениво махнул рукой, намекая, что тема потусторонних сущностей не стоит даже выеденного яйца. «Обычное дело, говорили, что вас убили демоны», — нейтральным тоном сообщил аристократ, деловито протирая стаканы. «И что лишь сила Ванариса защитила столицу от их вторжения. Забавно, меня действительно пытались убить, но уж точно не демоны. И что вы теперь собираетесь делать?» «Приведу в порядок дела. Светлую келью еще никто не занял, ключи сейчас доставит», — понятливо кивнул управляющий. Джека, выглянувший из соседней комнаты, паренек выслушал инструкции, что-то буркнул в ответ и тут же скрылся. А лорд Бакра протянул мне наполненный бокал, после чего грустно вздохнул. «Будет очень трудно вернуть все назад. Вас слишком долго не было, нам пришлось вернуть в храм прежних жрецов». «Это не проблема», — я небрежно махнул рукой, пригубил вино и откинулся на спинку кресла. «С ракотцем мы как-нибудь договоримся. Вряд ли это получится. Здание вашей лечебницы, склады». «Давайте не будем о мелочах», — снова перебил я собеседника. «Лучше расскажите, как идут поиски убийц лорда и леди Скарца?» «Никак не идут», — скривился аристократ. «Вы же понимаете». «Да-да, я все понимаю. А не подскажете, кто теперь владеет их особняком?» «Родственники. Нам пришлось забрать имущество покойного лорда Скарца в пользу короны». «Надо же, как удобно вышло. Для короны, само собой. Я могу пообщаться на эту тему с королем», — неожиданно воодушевился чиновник. «Вы ведь были деловыми партнерами и близкими друзьями с леди Скарца, так что имеете право на определенную часть наследства». «Уверен, что имеете. Мне кажется, так будет лучше для всех. То, что мне предлагают некую сделку, было ясно даже идиоту. Впечатленный моим появлением лорд однозначно понапридумывал себе невесть чего, затем испугался собственных фантазий и решил в превентивном порядке обрисовать мне все перспективы мирного урегулирования вероятного конфликта. Надо сказать, его спонтанная идея оказалась вполне достойной. Из канвы разговора следовало, что при желании я вполне могу получить себе во владение особняк лорда Скарца. Разумеется, если соглашусь занять нейтральную позицию, не стану мутить воду и превращусь в обычного праздного бездельника. Вам виднее, лорд, но вы однозначно правы, мне бы не хотелось весь остаток жизни провести в светлой келье. Само собой, лорд Максим, само собой, — буквально расцвел управляющий. Можете даже не сомневаться, король отлично помнит ваши заслуги перед страной.